Глава 14. На Лубянке меня уже ждали с распростертыми объятиями. Ну, почти. Андропов и сам генерал, оказалось, сидели и разговаривали в одном кабинете, куда меня завела к ним охрана. «А вот и наш герой», — иронично сказал товарищ Белый при виде меня. «Вы это зря иронизируете, товарищ генерал». Я скромно поздоровался с внимательно разглядывающим меня Юрием Владимировичем, который выглядел сильно посвежевшим, и сел за стол. «Тружусь как пчелка, даже в отпуске. Я же не виноват, что приходится разгребать проблемы, до которых никому нет дела, ни милиции, ни общественности, ни...» Тут я запнулся, поскольку хотел сказать «КГБ», но резко передумал, и потому скромно закончил. «Никому, в общем». Оба поняли то, что я не договорил, и скривились так, словно лимон перед ними укусил, вцепившись в него зубами и разбрызгивая при этом кислый сок по столу. «Ну, вот видите, Юрий Владимирович», — он показал на меня, — «с кем приходится работать?» «Да ладно вам, Виталий Валентинович», — мягко сказал тот. «Парень ведь вроде неплохой, спортсмен опять же хороший». Я с умильным выражением на лице переводил взгляд с одного на другого. «Что интересно такого случилось, что два генерала КГБ устраивают скромному капитану вооруженных сил Советской Армии сценку «Добрый следователь-злой следователь», — поинтересовался я у них. Товарищ Белый запнулся и закашлялся следующей фразой, а Андропов улыбнулся. «Посмотри, Иван, одну папку, только внимательно», — сказал он. «Нас попросили дать заключение по предстоящим событиям в США, а мы боимся попасть впросак, поскольку теперь за каждым нашим действием наблюдают из ЦК, только разве что не в микроскоп». Товарищ Белый потянулся к сейфу, открыл, вытащил серую картонную папку и, развязав завязки, протянул ее мне. «Только, Иван, прошу внимательно посмотри. Ошибка недопустима. Лучше ничего не говори, если не понимаешь», — предостерег меня он. «Иначе будут неприятные последствия». Я кивнул, открыл ее, и с первого же слов понял, о чем идет там речь. Но чтобы их не смущать, прочитал все до конца. Затем закрыл ее и отдал ему обратно, задумавшись, что и, главное, как сказать. «Иван?» Андропов внимательно посмотрел на меня. «Никсон хочет отказаться от привязки золота к доллару», — я пожал плечами, «и сделать американские деньги резервной мировой валютой, обеспечив себе тем самым финансовое господство над остальными странами, в том числе и над нами». Лица у обоих неестественно вытянулись. «Ты уверен?» «100% уверенности, конечно, нет, Юрий Владимирович», — пожал я плечами. «Я ведь не предсказатель. Только делаю анализ на основе предоставленных вами фактов. Вот все, что написано, похоже на подготовку именно к тому, что я сказал». Они переглянулись. «Виталий Валентинович, дайте ему еще одну папку, которую мы вчера с вами обсуждали», — задумчиво сказал Андропов моему куратору. Тот достал, что требовалось, и снова я быстро понял, что затеяли американцы. «Хотят начать вывод своего контингента из Вьетнама. Похоже, конец войны близок». Даже не дочитав, вернул я ее обратно. «Верно», — Андропов задумался. «Это уже достоверные данные, подтверждены нашей агентурой». Забрав первую папку, он попрощался с нами и вышел. Я повернулся с вопросительным выражением лица к товарищу Белому. «Задержан министр рыбного хозяйства СССР Ишков и его заместитель Рытов по икорному делу, что ты начал в Сочи», — нехотя сказал он. «Первый, близкий друг Брежнева». «Много денег у них нашли во время обыска», — полюбопытствовал я. «Много, Ваня, много», — вздохнул тот. «Помимо этой икры выяснилось, что они за взятки сильно неравномерно распределяли рыбу между субъектами страны. Например, в грузинскую ССР уходило в 10 раз больше, чем в РСФСР. Пока ответить на вопросы следствия по этому поводу они не могут, зато сильно стараются привлекать все свои связи. Меня, кстати, Игорь Щелоков как раз и попросил узнать про этого Ишкова», — признался я. «Что ему сказать?» Товарищ Белый задумался. «Знаешь, скажи, что держится, но колеблется сильно и может дать показания», — ответил он. «Посмотрим, что они будут делать». «Хорошо. И еще насчет Яковлева попросил узнать». «Это же директор московской базы, где ты шубу покупал?» — удивился генерал. «Тебе он зачем?» «Его дочь просила узнать», — честно ответил я. «Опять эти твои бабы, Ваня!» Он покачал головой, но затем улыбнулся. «Слушай, а ты скажи ей, что выбил для нее с матерью свидание. Если они уговорят его сдать всех, кого он знает, то его не расстреляют. Ведь это расстрельная статья, по которой они пойдут по меховому делу. Дадим ему, скажем, 7 лет, и полетит белым лебедем отбывать срок с чистой совестью». «Скажу», — кивнул я. Есть новости по тем делам, которые я вам прислал?» «Там работают совместные следственные бригады МУРа, прокуратуры и КГБ», — сказал он. «Первый, как я слышал, повесился, когда узнал о том, что ты раскопал про него. Второго задержали и раскручивают. Мне звонил следователь наш. Говорит, такие пленки и фотографии нашли у него в щитовой. Просто жуть. Бывалые люди плюются». «Отлично». На душе стало спокойно. «Не зря, значит, съездил». «Следователи просили еще письма им отдать, которые тебе прислали с жалобами на них», — вспомнил он. «А то там какие-то у них нестыковки. Мама убитого мальчика не помнит, чтобы именно тебе она писала, хотя за 5 лет куда только не отправляла жалобы». «Да я сам не помню, куда их дел. В Сочи, наверное, оставил». Я сделал вид, что задумался. Не придал тогда этому значения. «Ваня!» — недовольно цыкнул он. «Это же улики!» «Ну, простите, я не знал», — развел руками. «Ладно, тогда на этом все. Возвращайся к тренировкам, и умоляю тебя, никуда больше не ввязывайся. Остановись. Дай разгрести хотя бы то, что начато сейчас. Итак, в ЦК сезон истерик, инфарктов и внеплановых отпусков начался из-за действий Андропова. Поскольку все расследования по большей части друзей Брежнева касаются, рассовал он за годы кучу своих людей по ключевым местам, а те, вместо того, чтобы поднимать страну и вести ее к светлому будущему, сам видишь, чем занимаются». «Постараюсь, товарищ генерал», — пожал плечами. «Ваня!» — он пристально на меня посмотрел. «Когда уже до тебя такое понятие, как субординация, дойдет?» «Так точно! Есть! Слушаюсь!» По уставному в различных вариациях ответил я, вставая из-за стола. Он покачал головой и безнадежно махнул на меня рукой. Сразу как только вернулся из КГБ, обзвонил заинтересованных. Правда, обоих их дома не оказалось, так что я оставил сообщение Дворецкому и маме Алены, которая со слезами благодарила меня. Посчитав дело сделанным, я отправился на тренировку. Все центральные газеты взахлёб преподносили достижения Валерия Борзова на чемпионате СССР, который состоялся без моего участия, и строили радужные надежды на его победу на чемпионате Европы через месяц. Я нисколько не сомневался в его победе, поскольку парень и правда был в отличной форме, не в последнюю очередь благодаря своим тренерам, а на европейском небосклоне пока не было достаточно больших звезд, которые показывали схожие с ним результаты. Самыми сильными в мире были пока американцы, ну и я. Мне же оставались только тренировки и школа КГБ, где инструкторы, впечатленные моим прогрессом в деле убиения людей в Мексике, добавили новый курс, на котором я теперь преподавал. Также они параллельно добавили меня в группу, проходящих переподготовку действующих сотрудников, которая заключалась в отрабатывании штурма зданий, самолетов, техники, и явно была направлена на силовое взаимодействие с противником. В остальном же продолжился обычный распорядок моих дней, когда я крайне редко появлялся в городе, поскольку особо там делать было и нечего. С 10-часовых тренировок в день я в конце перешел на 12-часовые, чтобы хоть чем-то занять свое время. Наступление Нового года я встретил в уже привычной компании космонавтов. У Юрия Алексеевича появилась вторая золотая звезда за второй полет в космос. Правда, веселья как такового не получилось. Многие были печальны из-за гибели летом троих их коллег из экипажа «Союз-11». Поэтому было много тостов за погибших и пожелания лучшего следующего года. Меня практически никто из них не спрашивал о спорте, так как знали, что я отстранен от соревнований. А в СССР и Европе настала эра нового бегуна-спринтера — Валерия Борзова, победившего во всех крупных соревнованиях, проходивших в 1971 году. Известие и труд после каждой такой победы выходили с крупными заголовками и его фотографиями. Мое имя было вычеркнуто отовсюду, упоминания не было нигде. Самого меня это раздражало. А вот товарищ Белый был доволен. Он говорил, что для нас это очень хорошо. Расследование мехового дела вот-вот должно было закончиться, и фигуранты дела отправятся уже в суд, что, в принципе, я и сам видел по сообщениям прессы. Поскольку шумиха поднялась знатная после выступления Андропова на пленуме ЦК и раскрытия общественности этого дела, в котором было замешано не только руководство Карагандинского завода, но и милиция, а также партийные представители ЦК КПСС города, также за взятки, крышевавшие это дело. Ущерб советской экономике от деятельности этих дельцов оценивался примерно в 12 миллионов рублей, что по тогдашним ценам было просто колоссальной суммой. Отношения Щелокова и Андропова и до этого моими стараниями были далеко не дружественными, а уж после того, как на скамье подсудимых оказались высокопоставленные милиционеры из ОБХСС, которых он не смог отмазать, это противостояние превратилось в откровенную вражду, А ведь на подходе было еще одно схожее дело, которое Андропов также для шумихи собирался огласить на очередном пленуме ЦК, поскольку его всячески старались замять, чтобы не было тех же последствий, что и по Меховому. Я слышал краем уха, что министра рыбного хозяйства СССР Ишкова, по личному распоряжению Брежнева, перевели на должность министра легкой промышленности, и расследование в его отношении прекращено. Зато на его заместителя Рытова повесили вообще все, что только можно было, и старались быстрее все замять, чтобы в жернова расследования не попадали другие, причастные с известными фамилиями. Но Андропов был уперт, последователен, так что следственные группы по-прежнему занимались вскрытием коррупционных схем и расследованием неравномерности распределения квот между республиками и субъектами внутри них, выворачивая словно гигантским плугом на поверхность всю гниль и коррупцию, которыми, оказывается, был пропитан почти весь чиновничий аппарат СССР. Так что советским гражданам было чем развлечь себя на вечерних посиделках за столом на кухне, поскольку КГБ в этом году выдавал на гора одну сенсацию за другой. Авторитет его личный, возглавляемого им ведомства, конечно же, поднялся очень высоко. И если раньше, благодаря стараниям Щелокова, МВД стало подбираться по значимости к его ведомству, то последние два дела сильно ударили по репутации министра и возглавляемой им структуре. Внезапно оказалось, что милиция спустя рукава выполняет свою работу, несмотря на те льготы и довольствия, которые министр выбил для своих сотрудников. После хрущевских пагубных реформ милиция практически прекратила свое существование, и ушли многие квалифицированные кадры. И только благодаря деятельности Николая Анисимовича МВД снова стало престижным местом работы. К сожалению, многие пришли туда только за этим. По итогу два дела извращенцев не были преданы гласности. По-первому, фигурант был мертв, а так как его вину доказали полностью, дело просто закрыли. А по-второму, после проведенного расследования, преступник оказался в тюрьме и теперь ожидал вынесения приговора. Конечно, он, как и в моей действительности, получил высшую меру, но это не отменяло того факта, что и тут милиция не проявила никакого интереса к его поступкам, хотя, как оказалось, жалобы на действия того же Чикатило имелись, просто этим всем было лень заниматься. После вкожи мне вообще повезло, что он пока еще не стал в городе безусловным авторитетом, как это произошло в моем времени после получения им звания «Заслуженный учитель РСФСР». Так что его не бросили защищать, а быстренько слили, едва только получив от него первые признательные показания. Как мне рассказывал товарищ Белый при редких встречах, когда я заезжал почитать в первое управление американскую и европейскую периодику, чтобы быть в курсе текущих дел за рубежом, теперь при встречах Щелокова и Андропова только что искренне летели от обоих, настолько Николай Анисимович возненавидел председателя КГБ. Брежнев же по-прежнему защищал друзей и не давал их в обиду. Прямым распоряжением он выводил своих товарищей из-под карающей руки правосудия. И ладно бы отправлял их на пенсию или не допускал больше к работе на руководящих должностях. Нет, их переводили горизонтально, и они, кроме легкого испуга от встречи с КГБ, больше ничего не испытывали, продолжая трудиться в другом месте. Генерал мне ничего не рассказывал о еще одном деле предателя Полякова, хотя я множество раз интересовался этим, но по его лицу становилось понятно, что там и правда полный трындец, сколько информации тот уже успел слить американцам. Только по сообщению в газете, что министр обороны маршал Советского Союза Андрей Гречко возглавит теперь Дальневосточный военный округ, а на его место назначили маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, с которым у Андропова были хорошие отношения, я понял, что Гречко и правда не пережил предательство такого высокопоставленного военного в рядах ГРУ своего ведомства, даже несмотря на то, что был ближайшим другом Леонида Ильича. А судя по тому, что нового министра обороны и председателя КГБ часто стали видеть друг с другом, все резко поняли, что у брежневской шоблы впервые появился достойный конкурент, который возглавлял к тому же две мощнейшие силовые структуры. Теперь оба искали себе сторонника в рядах ЦК. И вот с такой новой политической действительностью я и вошел в новый олимпийский 1972 год.